Эрзац Конституции. Конституция Европы занимает 200 страниц, при том, что Конституция США — 22 страницы. Как и знаменитые нормативы Евросоюза, которых никто никогда не читал, выросли с 85 тысяч страниц в 1984 году до 150 тысяч страниц сегодня. Или взять официальный бюллетень Союза, который весил тонну в 2005 году и составил 62 миллиона слов в 2010. Не будем забывать и о пресловутом постановлении 1677/88 об огурцах, в котором говорится, что для того, чтобы попасть в категорию экстра, огурцы должны иметь изгиб, не превышающий максимальную высоту 10 мм при длине 10 см. Что касается того, что демократия перегружена тоннами бумажной работы и циркуляров, стоит процитировать австрийского автора Роберта Меннеса, который, впрочем, является проевропейцем. Однако в ЕС разделение властей упразднено. Комиссия является тем ведомством, где демократические легитимизации окончательно развеяны. Ее неизбираемый аппарат никто не может победить, он работает, покончив с разделением властей. Что касается политической демократии, то триада парламент-совет-комиссия создает черную дыру, в которой исчезло то, что мы понимали как демократию. Признаем, что предпочтение данной нормы, ставшей визитной карточкой Евросоюза, было не только негативным, как Заки Лайди подчеркнул в своей превосходной работе о Европе как нормативной силе. Предпочитая мягкую силу жесткой по американскому образцу, утверждает Лайди, Европа стремилась построить систему, основанную на выработке общих норм, а не на силе. Еще лучше, благодаря своей бьющей через край нормативной деятельности и экономическому весу, ей удалось мягко навязать свои нормы остальному миру. Европа задала темп устойчивому развитию прав человека, демократии и основных социальных прав и содействовала принципу регулирования международной системы через правовые, а не военные каналы. Ее стремление продвигать глобальные общественные блага, выходящие за рамки суверенитетов, посредством основных договоров, таких как принятые КС договоры по окружающей среде, положению женщин или состоянию общества, заслуживает высокой оценки. Принято к сведению. Не оспаривая вклад Европы в миропорядок и лучшее функционирование человеческих обществ, факт остается фактом. Эти положительные эффекты являются результатом менее позитивных намерений и слишком часто маскируют деятельность, которая не является ни прозрачной, ни демократичной. Иногда диктатура приносит удачные результаты, но даже в этом случае она остается диктатурой. Европа, как мы показали, выбрала путь мягкой экономической и правовой диктатуры, но все равно диктатуры. Эта трансформация правовых норм в наднациональный всемогущий закон супергосударства, даже если иногда приносит благоприятные результаты, в дальнейшем может привести только к политической и институциональной катастрофе. И опять речь не о том, чтобы упрекать Жана Моне. Напротив, мы восхищаемся его прагматичным гением, основанным на мощной деловой хватке, и признаем тот факт, что он творил чудеса. И отцов-основателей европейского сообщества нельзя упрекать в том, что они сделали этот выбор, когда тесно связанные между собой ЕОС, Европейское оборонное сообщество, и ЕПС, Европейское политическое сообщество, потерпели неудачу. Они не несут полной ответственности за провал политической Европы. Предполагалось, что Европейское оборонное сообщество будет управляться гражданскими органами. Комиссия, отвечавшая за их формирование, разработала конституцию федералистского и парламентского типа с двухпалатным парламентом, состоящим из Палаты народов, избираемый всеобщим голосованием, и Сената, назначаемого национальными парламентами, эффективного правительства, сообщества, исполнительного совета, суда, а также экономического и социального совета. Но отказ Национального собрания Франции ратифицировать EDC в 1954 году отменил проект. Знаменитый метод Моне или федеративный функционалистский подход, как его позже назвали, который отдавал предпочтение секторальной интеграции — уголь, сталь, атом, свободная торговля, сельское хозяйство и так далее — а не обширному проекту создания Конституции, оказался очень эффективным, возможно, слишком эффективным. Когда Запад перешел к неолиберализму под влиянием Рональда Рейгана, Маргарет Тэтчер и Жака Делора в 80-х годах, приоритет экономики был усилен тем более в ущерб сдержкам и противовесам, которые могли бы восстановить равновесие. Конкретно вариант всеэкономического, всеправового и нулевого политического принципа построения и управления Единой Европой также имел свои преимущества. Европейская экономика, особенно германская, преобладает в создании богатства и поддержании достойного уровня конкурентоспособности, даже если Китай быстро ее нагоняет. Но, оглядываясь на 7 десятилетий, прошедших с тех пор, как были сделаны первые черновые наброски европейского сообщества, мы уже не можем отрицать тот факт, что эта траектория породила противоречия с потенциально взрывоопасными последствиями. Первое из этих противоречий — идеологическое. Запрещая прямое политическое представительство в своих руководящих органах, Совете и Комиссии, и отказывая своему парламенту в праве парламентской инициативы, что является условием автономной законодательной власти, Европейский Союз полностью противоречит демократическому идеалу, который он пропагандирует. Как он может делать вид, что защищает демократию «Урби эт Орби», преследовать и разоблачать нелиберальные режимы и партии, которые появляются повсюду, если он сам не применяет на практике, по крайней мере, должным образом, правила демократии? Эта весьма либеральная позиция «делай то, что я говорю, а не то, что я делаю» оспаривается европеистами, которые постоянно указывают на то, что руководители ЕС назначаются людьми, которые действительно были избраны. Однако только фанаты могут проглотить эту казуистику. В действительности у Европейского Союза нет демократического доверия или легитимности. Это идеологическое противоречие повсеместно игнорируется и даже не упоминается в СМИ и официальных речах, но подтачивает Европу так же верно, как подземные воды медленно, но верно подтачивают скалы. Предательство социальной модели. Неудивительно, что второе основное противоречие — политическое. Гони политику в дверь, она влетит в окно. Придерживаясь американского неолиберализма и открываясь глобализации и полной свободе торговли с рвением новообращенных в конце 1980-х годов, Европа одновременно разрушала те самые измерения, которые составляли ее уникальность, силу и самобытность. Свою социальную и политическую модель. Германия была построена на том, что известно как рейнландский капитализм, хорошей дозе капитализма в сочетании с изрядной порцией мер социального обеспечения рабочих кооперативов и коллективных договоров. В славных 30-х Франция и Германия со своей стороны построили совершенно новую систему социального обеспечения. Знаменитое государство всеобщего благосостояния. Именно эта социальная система, которой англичане так гордились, удержала лейбористское правительство, озабоченное защитой социальных благ английских рабочих, от присоединения к Римскому договору в 1957 году. Объединенной необходимостью восстанавливать разрушенную войной экономику с большой задолженностью, все согласились обложить налогом богатых и обеспечить более справедливое распределение богатства. Но после нефтяного кризиса 70-х годов долг, возникший в результате войны во Вьетнаме и приостановка Ричардом Никсоном конвертируемости доллара в золото, шкалы были пересмотрены под предлогом, надо признать, небезосновательным, необходимости положить конец косности государства благосостояния. Таким образом, Маргарет Тэтчер, подавив забастовку шахтеров в начале 1980-х, стала троянским конем европейского либерализма. Вскоре неолиберальная машина разогналась. С распадом Советского блока в 1991 году экономическая либерализация и приватизация ускорились. Исчезли пограничные сборы и другие торговые барьеры, акцент был сделан на экспорте, и торговля активизировалась. Налоговые запреты, поставленные для очень богатых, были сняты один за другим. Оптимизация, налоговые гавани и налоговые щиты, направленные на защиту очень богатых, получили широкое распространение. В то же время профсоюзы, незаменимые защитники, были маргинализированы или сведены к минимуму. Достаточно вспомнить знаменитый слоган американского президента Билла Клинтона «Это же экономика, глупец», обращенный к его сопернику Джорджу Бушу во время избирательной кампании 1992 года, чтобы показать превосходство в том, что касалось экономики. За последние 30 лет практически все политические партии стран Запада, за исключением нескольких крайне левых движений, взяли на вооружение и неолиберальный девиз, и программу. Поменьше вмешательства правительства. Декларации ассоциации работодателей, а также политические партии и парламенты в своих выступлениях сделали из государства врага. В их глазах оно стало препятствием для разработки бизнес-планов, могильщиком частной инициативы и убийцей менеджеров. ЕС поспешил применить эту стратегию к национальным государствам, избегая ее в своей собственной администрации, которая превратилась в бюрократию столь же могущественную, сколь и непрозрачную, избавленную от какой-либо подотчетности. В мгновение ока весь политический истеблишмент, особенно левые партии, обратились в новую неолиберальную религию в поддержку либерального развития. Социальная воля правительства Муруа за два первых года президентства Франсуа Миттерана безоговорочно капитулировала уже в 1983 году из-за неспособности эффективно контролировать отток капитала из страны. За ним последовали другие социал-демократические партии. Немцы уже уступили Гельмуту Шмидту и позже продолжили реформы Харца при канцлере Герхарде Шрёдере, который покончил с социальными завоеваниями Германии, в то время как американские демократы, вслед за Биллом Клинтоном и британские либеристы во главе с Тони Блэром, превращались в ястребов ультралиберализма. С тех пор большинство партий, представленных в парламентах европейских государств, обращаются лишь к небольшой группе своих граждан, среднему и высшему классу. Левые социал-демократы отдают явное предпочтение госслужащим и учителям. Партия «зеленых» фокусируется на городских, светских тусовщиках, веганах и социальных меньшинствах. Центристы обращаются к ремесленникам, малым и средним предприятиям и независимым профессионалам, в то время как либералы находятся на службе у финансовой олигархии, богачей и владельцев транснациональных компаний. Левые предают малоимущие классы. Крах коммунистических партий, тот факт, что левые партии предали свой электорат, а малоимущие классы были брошены на произвол судьбы, логически породил два тревожных явления. Во-первых, наблюдалась общая деполитизация из-за отсутствия действительно структурных дебатов и четких политических вопросов, поскольку большинство партий говорили более или менее одно и то же, защищая одни и те же интересы с небольшими смысловыми нюансами. Этот эпизод обесценивания политических дебатов был естественным дополнением к деполитизации закона и распространению нормативных актов, навязанных Европейским судом, о чем сказано выше. Деполитизация отражается во всеобъемлющем электоральном абсентеизме, который становится все более тревожным. На последних выборах в законодательные органы власти во Франции абсентеизм достиг 25% во втором туре и 34%, если считать пустые или недействительные бюллетени. Разве это не знак неповиновения по отношению к тому, что предлагалось во внутренней политике? Другим логическим результатом этого неприятия со стороны рабочих классов является необычайный подъем так называемых популистских партий с конца 90-х. Почти все эти партии разделяют антиевропейскую, евроскептическую позицию. Будь то партия независимости Соединенного Королевства, которая спровоцировала Брексит, национальные объединения во Франции, фламандские интересы в Бельгии, Лига в Италии, Альтернатива для Германии, Австрийская партия свободы, Швейцарская народная партия, ЛДПР Владимира Жириновского в России, Шведские демократы или Датская народная партия — все они с опаской относятся к Брюсселю, когда не осуждают открыто и решительно просчеты Европейского Союза. В Восточной Европе ситуация несколько иная. Вследствие своей истории и длительного подчинения Германской, Австро-Венгерской и Российской империям, а затем и вследствие влияния СССР, многие из этих стран привели к власти национально-консервативные партии. Хотя и не враждебно настроенные к Европейскому Союзу как таковому, эти партии, тем не менее, отказываются подчиняться его социальным и миграционным диктатам. Так обстоит дело в Венгрии, Польше, Словакии, в меньшей степени в Чешской Республике, Румынии и Болгарии. По причинам, которые западноевропейцам трудно понять, но очевидным для всех, кто знает Восточную Европу, эти страны в очень редких случаях могли свободно выражать свою национальную идентичность. Их национальное самовыражение почти всегда сдерживалось. Без преувеличения можно сказать, что они прошли прямиком от коммунистической империи к наднациональной империи Брюсселя, не пересекая национальную площадь. Бывшие российские диссиденты хорошо понимали эти тревоги. Ощущение того, что у них отняли часть их истории, было все еще остро. Солженицын и особенно Александр Зиновьев с его мастерским исследованием западного надсоциума, а также Владимир Буковский в своей книге «Европейский Союз. Новый СССР» — все они блестяще проанализировали явление, которое было совершенно непонятно интеллектуалам Западной Европы. Обоснованно или нет, но многие восточноевропейцы видели в Европейском Союзе средства для обретения свободы и более высокого уровня жизни. Однако у некоторых было такое впечатление, что совершается переход от одной формы тоталитаризма к другой, возможно, менее жестокой, но склонной подавлять законные стремления к национальному и культурному признанию. В любом случае национал-консервативные партии, которые пришли к власти, оппонируют Брюсселю, пусть по-другому и по иным причинам, чем западноевропейские популистские партии. Так или иначе, все они сходятся в одном — в противодействии миграции. Лозунг Ангелы Меркель «Мы справимся», провозглашенный европейским истеблишментом образцом добродетели, вызвал антимигрантское возмущение во всей Центральной Европе. То, что в 2015 году Германия не справилась с приемом миллиона преимущественно мусульманских иммигрантов, произошло по очень простой причине, не затронув европейскую элиту. Еще прежде уставшие от потока иммигрантов из стран Европы, синдром польского сантехника, низшие классы оказались в прямой конкуренции с иммигрантами не только в отношении рабочих мест, но и заработной платы, поскольку ее снижение стало возможным в силу импорта дешевой рабочей силы. Это ни в малейшей степени не угрожало рабочим местам и зарплатам высококлассных юристов, врачей, преподавателей, инженеров, предпринимателей и политиков, защищенных своими дипломами, предполагаемой компетентностью и скрытым корпоративизмом. Де-факто numerus clausus, как у нотариусов, адвокатов или врачей. Эта несправедливость не миновала и рабочие классы, которым не оставалось ничего другого, как упасть в объятия популистов, единственной стороны, готовой выслушать и принять в расчет их жалобы. Более того, страх, что массовая иностранная миграция угрожает их культуре, языку, религии и традициям, сделал все остальное. Разумеется, привилегированная элита, владевшая несколькими языками, искренне верившая в космополитизм и не придававшая ни малейшего значения своим национальным или культурным корням, считала эти страхи необоснованными. Что и требовалось доказать. В завершении этого круглого стола по популизму рассмотрим левый популизм, более распространенный в Южной Европе, особенно в Греции, Испании и Франции. Впрочем, за исключением Франс-Ансюмис, непокорной или мятежной Франции Жан-Люка Меленшона, левые популисты быстро становятся социально приемлемыми, как говорят немцы. Подемос приобрела социал-демократический окрас и стала крайне европофилизированной, как и Сириза в Греции, после того, как премьер-министр Алексис Ципрас ушел в отставку под давлением Германии в 2015 году. Что касается итальянского движения «Пяти звезд», то в этом списке оно стоит особняком, поскольку даже заявляя, что является европофилом, несмотря на свой союз с антиевропейской лигой Матео Сальвини, оно также является антисистемным. Этот тур по европейским разновидностям популизма был бы неполным без французского сюжета. Европейский и французский истеблишмент упивается обличением крайне правого популизма Марин Ле Пен и крайне левого популизма Жан-Люка Меленшона. Но отказывается, и не без оснований, включать в список первоклассный популизм Эммануэля Макрона, несмотря на то, что молодой харизматичный французский президент разгромил классические партии, чтобы в некотором смысле путем нарушения избраться на пост президента республики. И вопреки тому, что популизм, претендуя на прямое представительство народа для прихода к власти, по определению обходит партии, учредительные органы и промежуточные инстанции. Тогда как европеисты единодушно прославляли популистскую шараду Макрона как изящный ход и благословение для Европы, спустя всего 18 месяцев после своего триумфа Макрон был атакован, и как, желтыми жилетами. Самым мощным французским протестным движением последних лет. Популизм элиты был побежден популизмом маленьких людей, взбунтовавшихся на перекрестках. Высокая трагедия. До сих пор реакция политической и интеллектуальной элиты Европы на эту рекордную волну народного недовольства была презрительной и полной брани. Более рассудительные интеллектуалы, такие как Томас Пикетти, Шанталь Дельсоль, Эммануэль Тодд, Мишель Онфрей, Кристоф Ги и Бертран Бади, искренне пытались предложить более сложные и менее пренебрежительные политические оценочные координаты. Но политики остались глухи. В Брюсселе смотрят в другую сторону, ожидая, пока буря утихнет. Там выжидают, надеясь, что волна схлынет до следующих европейских выборов. Ге Верховстад, представитель либеральных правых в Европейском парламенте, не может найти достаточно резких слов для критики этих движений, при том, что в остальном его анализ бездействия институциональной Европы вполне конструктивен. И еще неизвестно, что хуже. Нелиберальная демократия, популярная в Восточной Европе, или демократия без демократов наднациональных органов Европы. Поскольку она слепа или сознательна только в рамках своей касты, или не способна задаваться вопросами и пересматривать свои действия, европейская номенклатура отказывается прислушаться к призыву возмущенных рабочих классов о помощи. А без собственных инструментов и демократических каналов для выражения своего мнения на высших уровнях Союза у рабочих классов нет шансов быть услышанными. Однажды народное мщение вполне может удивить. Третье противоречие — невыносимое социальное неравенство. Самое серьезное и самое опасное из этих противоречий — социальное. Оно является результатом растущего за последние 25 лет неравенства. В течение XX века, в период с 1939 по 1960 год, неравенство в доходах снизилось в очень многих развитых странах. Томас Пикетти и Эммануэль Сайес объясняют это снижение эффектом прогрессивного подоходного налога. Великая депрессия, последовавшая за ней разрушение Второй мировой войны и наступивший затем период жестокой инфляции, серьезно сказались на крупных состояниях. Снижение степени неравенства, в свою очередь, привело к снижению неравенства в доходах, в то время как неравенство в заработной плате оставалось неизменным. Подоходный налог, став прогрессивным и быстро растущим с 1945 года вплоть до середины 80-х, не позволял восстановиться крупным состоянием. Однако последние 30 лет в англосаксонских странах экономическое неравенство снова растет, а континентальная Европа следует за ними по пятам. Высокие зарплаты взлетели до небес, между тем, как неравенство в благосостоянии усиливает неравенство в доходах. Рост неравенства в оплате труда опирается на две основные экономические тенденции. Доходы самых низких зарплат стагнируют, а очень высокие зарплаты наращивают пирамиду зарплат. При этом доходы крупных работодателей намного выше, в 180 раз в Швейцарии и в 295 раз в США, чем у их работников, и внутри компании образовалась отвратительная пропасть. С 1989 по 2000 год общая зарплата CEO в США выросла на 342%, в то время как средняя почасовая плата увеличилась всего на 5,8%. В Европе стагнация самых низких доходов приводит к росту нестабильности в сфере занятости и к безработице, как раз когда уволенные руководители получают непомерно высокие золотые парашюты. Такая несправедливость порождает глубокое недовольство, особенно в пригородах и на окраинах с плохой инфраструктурой, но игнорируется правительственными органами. Быстро пройдемся по причинам роста социального неравенства, опубликованным университетскими экономистами, большинство из которых, заметим, оплачивается частными фондами в дополнение к преподавательской зарплате. Во-первых, существует эффект технологического прогресса, который, казалось бы, должен способствовать росту производительности и, следовательно, уровню оплаты труда. Только почему это должно быть выгодно лишь тем, кто получает высокие зарплаты? Во-вторых, существует эффект глобализации, при котором работающие бедняки бедных стран конкурируют с бедняками богатых стран, создавая тем самым давление, направленное на снижение доходов последних. Наконец, последние 30 лет баланс сил между капиталом и трудом сместился в ущерб труду. Это связано с ослаблением рабочего класса, синдикализма и позиции сотрудников при ведении переговоров, что умножает силы менеджеров, которые пожинают плоды прироста капитала, полученного единственно для их наживы. Чтобы оправдать растущее неравенство, либеральные экономисты, которые составляют 90% сотрудников в этой академической дисциплине и обладают 90% Нобелевских премий по экономике, присуждаемых Банком Швеции независимо от Нобелевской академии, выдвинули теорию просачивания благ сверху вниз, или идею о том, что богатство богатых перетекает к бедным. Нет ничего менее точного, поскольку эта теория никогда не была подтверждена. Восхваление филантропии и частных фондов в СМИ и университетах недостаточно. Их добрые дела остаются незначительными и имеют мало общего с эвгетеизмом античности, считавшимся в те времена социальным долгом. Спираль стагнации зарплат и долгов. Самое важное — это возрастающая напряженность, вызванная усилением неравенства, которое ЕС не может и не хочет устранить. Однажды эта напряженность приведет к взрыву. Не надо забывать, что Римская республика рухнула после бесконечной гражданской войны, разорившей Рим, потому что олигархический сенат отказался перераспределять земли и реформировать аграрное законодательство для удовлетворения потребностей беднейших граждан. Ранние общины Месопотамии и Древней Греции понимали, чтобы сохранить процветание и свободу предпринимательства, должники должны быть защищены. Демократические режимы Греции запрещали порабощение за долги. Мелкие долги мелких крестьян принципиально периодически списывались. Это было тем более необходимо, поскольку в каждом обществе, где практикуется бесконтрольное кредитование под проценты, должники неизменно обречены обеднеть и лишиться своих благ, прежде чем попасть в рабство к своим кредиторам, которые, соответственно, накапливают колоссальную собственность и становятся олигархическими паразитами. Согласно американскому историку экономики Майклу Хадсону, эта тенденция социальной поляризации является результатом безжалостного отказа в списании долгов, изначального и неизлечимого проклятия нашего западного общества. Периодическая модернизация общества тем более необходима, поскольку финансовые элиты всегда стремились взять контроль в свои руки и управлять экономикой методами хищнической добычи. Предполагаемая свобода богатых удовлетворяется за счет государственной власти и общества в целом. Свобода немногих противоречит свободе всех. Сегодня долговая спираль не так угрожает мелким фермерам, которые находятся на пути к пауперизации и в любом случае со времен промышленной революции постепенно исчезают, как наемным работникам и малым и средним предприятиям, которые превратились в наемных субподрядчиков новых олигархических компаний, транснациональных корпораций. То же самое относится и к странам, как показал опыт Греции в 2015 году и Италии в 2018 году, где борьба за власть разгорелась по поводу бюджета, хотя его дефицит был ниже нормативного предела в 3%. Растущая задолженность как домохозяйств, так и предприятий в совокупности увеличивает проценты по погашению кредитов. В то время как экономический рост в лучшем случае идет по S-образной кривой, должники, если их не защищает центральная власть, просто наблюдают регулярный рост своих долгов и в итоге становятся постоянно неплатежеспособными. Во многих западных странах долги домохозяйств чрезвычайно высоки. Списание долгов с обнулением счетчиков, что позволит экономике и обществу начать все заново на прочной основе, немыслимая перспектива на сегодняшний день, по словам Хадсона. Посмотрите на упорство Германии по поводу идеи даже не списания, а просто реструктуризации греческого долга. Что касается долгов частных домохозяйств, то они упираются в ту же стену. Экономический кризис 2008 года показал, что банки, бездумно выдававшие кредиты на покупку жилья и буквально спасенные налогоплательщиками, без стеснения преследовали неплатежеспособных должников, доходя до выселения их из дома. Сегодня власть кредиторов над заемщиками привела к тому, что в финансовом отношении они стали доминировать в экономике. Пропасть, разделяющая тонкий слой олигархической элиты и богатеев и широкие массы бедняков, становится все шире. Общество поляризуется, а внутренние противоречия усиливаются. Европа сегодня гораздо более уязвима для неравенства, чем Соединенные Штаты, как мы убедились на примере восстания «желтых жилетов». Возможно, недалек тот день, когда гнев вырвется наружу, потому что мы не знаем или не хотим знать, как вовремя его предупредить. История показывает, что в этом случае есть только два возможных варианта, и оба катастрофичны. Упадок республики и ее превращение в репрессивный тоталитарный режим или жестокое разрушение системы путем насильственной революции с последующим длительным периодом анархии. С конца 80-х годов ультралиберальный дискурс правил балом, вторгаясь во все. В экономику, конечно, но еще и в политику, мышление, повседневную жизнь и даже в личную жизнь людей в той мере, как разъедает раковую опухоль или иссушает песчаные бури. Все теперь можно измерять количественно, делать предметом сделки, покупать, монетизировать, приватизировать. Мы напомним, что капитализм начался в XVII веке в Англии с захвата общих государственных земель, приватизации земельных участков общего пользования аристократами и крупными землевладельцами. Вот уже несколько десятилетий вода, общее благо, которое было бесплатным, имеет тенденцию превращаться в товар в руках частных монополий. Очередь за воздухом. Почти нет сомнений в том, что через одно-два поколения, когда воздух будет загрязнен теми же самыми людьми, что будут его присваивать, он станет редким ресурсом, за который будут торговать, который будут обналичивать. Торговлю квотами на выброс углерода, пусть и с благими намерениями, можно считать первым симптомом этой тенденции. Проблема ультралиберальной экономики в том, что она подрывает саму идею общественного блага, общественного пространства и общего блага для всего человечества. Ультралиберализм, далекий от того, чтобы способствовать здоровой конкуренции, стал абсолютной, тотальной и, следовательно, тоталитарной идеологией. Ибо к чему приводит цифровая экономика, если не к приватизации каналов связи, языка, слов и человеческого облика? Монетизация невидимой глазу цифровой экономики, передача, защита и хранение данных, радиоволны, интернет, облачные хранилища, блокчейн и так далее в интересах нескольких гигантских компаний, которые, проявляя верх лицемерия, выдают их за бесплатные, монетизируя при этом то, что до сих пор было бесплатным по своей сути, прямое устное и письменное общение, а также физическое общение между людьми. Как сказал бы Маркс, уловки капитала безграничны. Четвертая промышленная революция или индустрия 4.0 — это также Руссо 4.0. Знаменитая фраза из его рассуждений о происхождении неравенства между людьми, первый, кто, оградив кусок земли, выдумал назвать его своим и нашел таких простаков, которые ему поверили, был истинным основателем гражданского общества, уже звучит так. Первый, кто, поместив воду в бутылку, воздух в капсулу и слова, изображения и звуки в смартфон, осмелится назвать их своими, станет настоящим основателем глобального общества. Пора Европейскому Союзу оставить стандартную идеологию позади и вернуть политику на ее законное место, устранив коренные причины социальных волнений. Реструктурировать или частично списать долг государств и домохозяйств чрезмерной задолженностью, установить систему налогообложения гигантов Кремниевой долины Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft и транснациональных корпораций, а также финансовых операций, налог Тобина. Ввести налогообложение любых денежных потоков, которые могли бы заменить НДС, и отменить привилегии, предоставленные крупным состоянием.